не вооруженных, но организованных и связанных партийной дисциплиной. А террор – самый губительный метод для дела революции. Ты получил от меня из Иркутска книгу Ленина «Что делать?». А где она у тебя спрятана? Принеси. И пойдем почитаем вместе, Алеша. Я хочу растолковать тебе в ней одно место. Глава 16. Собираться на массовку в воскресенье рабочие начали с утра. Разными тропинками и в разное время стягивались они в условленное место. Кто шел с пустой корзинкой, будто в лес по грибы или по ягоды, кто с топоришком, словно по какой-то хозяйственной надобности, кто празднично принарядившись, как на отдых. Был тихий, ласковый осенний день. Гулять в такую погоду по лесу — одно удовольствие. На тропинках стояли пикетчики, наблюдали, не нагрянула бы из города полиция с облавой. У пикетчиков были свистки, которыми они должны были предупреждать об опасности. Но все шло спокойно и хорошо. К полудню на открытой поляне на берегу Увадчика собралось около 100 человек. Были рабочие не только железной дороги. Пришло несколько человек с паровой мельницы Василевы. Их привели с собой друзья. Будкин появился ровно в 12. Лебедев и Алексей Антонович немного опоздали, хотя вышли из дому рано, перейдя уже Елань и наметив себе путь покороче, чтобы не вилять по изгибам Увадчика, заплутали среди бесчисленных и незнакомых им тропинок в мелком сосняке и попали на заимку Порфирия. Для маскировки Алексей Антонович захватил маленький саквояж с набором инструментов и медикаментов, которыми он пользовался при вызовах к больным на квартиру. В избе на заимке оказалась только Клавдия. Она узнала Мирвольского, поклонилась ему, назвала по имени. Его знали все, и Алексей Антонович не удивился. Лебедев спросил, как им ближе выйти к Увадчику. Клавдия заколебалась. Лебедева она не видела никогда. Что доктору делать на Увадчике? И еще с этим незнакомым человеком. А в руках у доктора саквояжик, словно к больному. Это на речке-то? Сейчас со всеми надо быть, ох, как на стороже. Порфирий ушел из дому с утра и сказал, что по Увадчику на лужайках сегодня тайно собираются рабочие. Он пошел туда. Эти тоже спрашивают про Увадчик. Зачем он им? И не рабочие. А Увадчик что же, вот он, рукой подать до него. Кусты черемухи, что по берегам растут, с крыльца видно. Стало быть, эти люди вовсе не разбираются в местности, а хотят пройти. Кому нужно, тот знает, как пройти. Порфирий, уходя, сказал, рабочие собираются тайно. Вам к городу, что ли, выйти, Алексей Антонович? Доктор-то он доктор. А откуда Клавдия знает, какой он человек? Нет, нам не в город, сказал Алексей Антонович. Нам бы туда, где на берегу есть лужайки. Клавдия концом платка вытерла губы. Порфирий тоже помянул про лужайки. Нет-нет, кто свой дорогу знает, спрашивать не будет. Она показала рукой на узкую, запорошенную сухими листьями тропинку. Тут вот к лужайкам ходит. И через полчаса Лебедев с Алексеем Антоновичем очутились у переезда. «Как мальчишек нас обмануло», — сердито сказал Алексей Антонович. С открытой Иланей ему теперь стало ясно, куда надо идти. «Ты понимаешь, Миша, она нам крюк версты на две загнула. Вот проклятая баба!» «И ты думаешь, Алеша, она по глупости сюда нас направила?» — весело возразил ему Лебедев. — Нет, эта проклятая баба, оказывается, замечательный конспиратор. На обратном пути мы обязательно должны зайти к ней и поблагодарить за находчивость. Засадно только, что сейчас мы опаздываем. В эту ночь, почти не смыкая глаз, Лебедев вместе с Алексеем Антоновичем долго читали Ленина и разбирали каждое положение из «Что делать». Потом, погасив уже свет, переговаривались между собой, уточняя, что еще казалось неясным Алексею Антоновичу. Лебедев удивительно